Глава 11. Вот мой секрет, и он очень прост. Зорко одно лишь сердце. Антуан де Сент-Экзюпери. В далеком детстве, когда отец еще жил с нами, а Соня вот-вот должна была появиться на свет, мама водила меня в театр кошек Юрия Куклачева. В 90-е его пушистые артисты были очень популярны. Один из них, кот Борис, даже снимался в рекламе кошачьего корма, которую потом лет 10 крутили по телевизору. Я всегда поражалась, как можно дрессировать столь свободолюбивых животных. Ответ на этот вопрос дал сам Куклачев на одном из выступлений. Он объяснил, что по-настоящему найти с кем-то общий язык можно только через любовь. А мне сейчас предстояло найти общий язык не только с котенком, но и с мамой, которой нужно объяснить появление питомца в доме, да еще в 11:00 ночи. Я решила воззвать к ее материнским чувствам, сказать, что этот остро нуждающийся в помощи комок шерсти тоже ребенок, брошенный на произвол судьбы. И поскольку мама считала, что чужих детей не бывает, я очень надеялась, что это сработает. Когда я вошла домой, Соня уже спала, а мама ждала меня на кухне. К моему неописуемому счастью, даже не понадобились никакие уловки. «Мам, привет. Нужна помощь». Она не стала отчитывать меня за позднее возвращение, как обычно это делала, а просто спросила, в чем дело. Молча я достала из-под куртки мурлыкающего сквозь сон котенка и показала его маме. Ее сердце дрогнуло. Она быстро осмотрела нежданного гостя и сообщила диагноз. «Когда пациент очень хочет жить, врачи бессильны». Я не поняла шутку и спросила. «Мам, а как ты думаешь, что с лапой?» «Все в порядке. Будет жить твой пациент. Кости целые, тут просто царапина. А вот с заплывшими глазками надо поработать». Мама осторожно промыла котенку глаза крепким чаем, искупала в раковине и посадила под теплое одеяло. Удивительно, она помогала другому, а лучше становилась ей самой. В хлопотах о котенке мама начала забывать о собственных горестях. Поставив ему миску молока, она строго спросила: «Марта, почему так поздно? И что у тебя с волосами?» А я начала рассказ о веренице сегодняшних событий, как вдруг меня прервало настойчивое мяуканье котенка. Как он изменился! Оба зеленых глаза весело поглядывали на нас. Шерсть высохла после мытья, и стало видно, что это очаровательная черная кошечка с большим белым пятном на груди и мордочке. Миску молока она опустошила мгновенно и раздулась, как воздушный шар, а теперь громко требовала чего-то от нас своим звонким мяу. Мама тут же бросилась на балкон и через мгновение принесла песок в коробке из-под обуви. Откуда только он у нее взялся? Котенок радостно влез в коробку, вырыл в песке ямку и успокоился. «Как назовем?» — спросила мама. «Пифия. Пусть будет прорицательницей, принесшей нам добрую весть». Удивительная, однако, жизнь. Несколько часов назад эта мохнатая мелочь могла погибнуть. А теперь она нашла себе кров, пищу и заняла почетный статус жрицы древнегреческого оракула в замкадовской двушке. На следующее утро вместо университета я ехала на встречу с фотографом, размеренно покачиваясь в такт вагону метро. Час пик давно прошел. Офисные сотрудники, а также студенческое братье, успели отыграть роль килик в консервной банке, и теперь в вагонах было весьма свободно. Неожиданно для себя я заметила, что на душе было легко и спокойно. И чем дальше я ехала, тем спокойнее становилось. Чувство нависшей тревоги, с которым я засыпала и просыпалась последние несколько дней, исчезло. Я прижалась к окну и стала рассматривать тоннель. Если вдуматься, наша жизнь похожа на поезда, двигающиеся по тоннелям реальности. Реальность принято понимать как объективно существующий мир, однако я предпочитаю рассматривать ее как совокупность вариантов. Поездка в метро – удобная метафора. В начале пути мы выбираем направление, линию, вагон. Из огромного количества вариантов один привычный – изо дня в день. Почему? Когда-то, вероятно, мы не вспомним, как состоялся этот выбор, но сложившаяся привычка заставляет на автомате воспроизводить один и тот же маршрут. То же происходит и в жизни. Мы выбираем, по какому из тоннелей реальности поедет поезд судьбы. И если нам не нравится, куда едет наш поезд, всегда можно сделать новый выбор и перестроить маршрут. Сегодня мой поезд ехал ровно туда, куда я действительно хотела. Я вышла на Чеховской и поднялась по эскалатору. Толкая стеклянную дверь, на соседней я прочитала надпись «Выхода нет». В голове тут же запел Васильев. «Скоро рассвет, выхода нет. Ключ поверни, и полетели». «Эх, не договаривал солист Сплина», — подумала я, открывая дверь с надписью «Выход в город». Выхода реально нет для тех, кто выбрал его отсутствие для себя. Но для тех, кто выбирает видеть выход, найдутся и возможности. Я быстро нашла дом, в котором располагалась фотостудия. Меня встретила женщина среднего роста в темных джинсах и белом свитере. Она улыбнулась так, что я сразу почувствовала: мне тут рады. «Привет, я Надя», — сказала она. «А ты, должно быть, Марта?» «Да, очень приятно». «Чай будешь?» — улыбнулась Надя. Рядом с этой женщиной я почувствовала необыкновенное воодушевление и совершенно расслабилась. Внутри родилось стойкое ощущение, что все будет хорошо. Пока Надя делала чай, я огляделась по сторонам. Фотостудия напоминала городской особняк XIX века, заброшенный, как часто бывало в 90-х, но отремонтированный предприимчивыми вестниками глянца в начале нулевых. Тут был и вестибюль, где располагалась гостевая зона с диванами, вешалками и небольшой островок со всем необходимым для кофе-паузы. Один мой знакомый китаист с кафедры востоковедения рассказывал: в Поднебесной считают, что чай ремонтирует сердце. Он говорил, что когда дождь соединяет круг неба с квадратом земли и приносит рост чайного куста, листья которого потом бережно завариваются, то человек воссоединяется со своей изначальной целостностью. В это верят китайцы. «Чаю время!» — сказала Надежда, протягивая мне кружку крепкого черного чая. «Действительно», — подумала я. «Чаю, в смысле, чую, ожидаю, предчувствую время». «Но какое?» «А какое время вы чаете?» — спросила я. Надя ухмыльнулась, прочувствовав тонкость каламбура, и молниеносно выдала: «Перемен! Время перемен, какое же еще?» «Это очень хорошо. Перемены мне бы сейчас пригодились». Моя собеседница пристально на меня посмотрела. «Знаешь, у фотографов есть третий глаз, который обмануть невозможно, и он видит человека насквозь. Это линза камеры. Опытные фотографы могут очень многое рассказать о человеке, когда смотрят в объектив». Надя в шутку сняла крышку с фотоаппарата и щелкнула меня, отхлебывающую горячий чай. «Могу тебя заверить, что твои перемены принесут тебе удачу. А теперь допивай чай и пойдем переодеваться. Перемены приходят через наши действия, так что сегодня будем делать тебе классные снимки». Мы вошли в белый зал, в котором стоял студийный свет, несколько предметов мебели и ряд стульев, ожидавших учеников фотографа. Я переоделась в топ и юбку. Надя достала косметику и сделала мне легкий макияж. К тому времени, как мы закончили приготовление, собралась небольшая группа учеников. Их было человек 10 от силы. Как и мне, Надя сказала им, что камера видит все. Ее невозможно обмануть. Только на этот раз она доносила информацию более технично, объясняя методику настройки оптики, а также она говорила, что важно установить контакт между фотографом и моделью в кадре. Вскоре мы все убедились, что ее методика работала. Когда Надя начала меня фотографировать, от волнения у меня сковало все тело. Я не знала, куда деть руки. Они болтались, как два батона колбасы, подвешенные в витрине гастронома. Ноги меня совершенно не слушались. Лицо так вообще одеревенело. И я превратилась в бревно, из которого папе Карло от мира фотографии нужно было выстрогать Буратино, чтобы затем его одухотворить. Сложно сказать, что такого особенного делала Надя. Она просто разговаривала со мной, показывала, как позировать, шутила и искренне восхищалась. Искреннее восхищение невозможно подделать. Фальшь выдает себя пластиковым послевкусием, когда рот человека говорит одно, а его глаза и тело — что-то совершенно иное. Объяснить могу только через аналогию. Представьте, что вам захотелось апельсинового сока. Вы заходите в ресторан, делаете заказ, через какое-то время официант приносит напиток. Перед вами настоящий свежевыжатый сок, который только что сделал бармен. Вы пробуете, и вкус вас поражает. В нем и насыщенность, и мякоть апельсина, и сладость, смешанная с цитрусовой кислинкой и терпким послевкусием цедры. На следующий день вы заходите в другое место и снова заказываете апельсиновый сок. Вы делаете глоток и чувствуете, что от апельсина там одно название. Это полный юппи, artificially flavored. В переводе с английского — искусственно созданный вкус. В недоумении вы смотрите на официанта, пытаясь понять, почему он принес эту муть в стакане. А он, в свою очередь, с таким же недоумением хлопает глазами в ответ, потому что никаких других видов сока в этом заведении отродясь не видали. А фреш он и сам никогда не пробовал. Поэтому если ты хоть раз встречал в жизни искренность, то лицемерный левак тебе уже никто не впарит. Надя говорила искренне. Я это точно знала. И вместе с тем мне было до одурения непривычно слышать комплименты в свой адрес. Мне казалось, что она бредила. Ничем другим я не могла объяснить себе ее восхищение утонченной красотой и нежной грацией. Дело в том, что я выросла в Бутово, где слово «грация» можно было увидеть только в названии на упаковке колготок. А от женщины ожидали не утонченности, а возможности донести 4 5-литровые баклахи пива до дома за раз. Но хоть я и никак не могла соотнести слова Нади с собой, все равно находиться рядом с ней было очень комфортно. Если девушка стесняется, то, как бы уверенно она ни пыталась выглядеть, камера покажет зажимы. Поэтому вам важно научиться устанавливать доверительный контакт с моделью, помочь ей почувствовать себя в кадре расслабленно, объясняла Надя собравшимся. И тут произошло что-то невероятное. Надя подключила камеру через ноутбук к проектору и стала показывать кадры с нашей съемки. Я просто не могла поверить, что красотка на экране — это я. Неужели я действительно так выгляжу? «Обратите внимание», — продолжала говорить Надя, «что снимки пока еще без ретуши. Но уже сейчас мы видим, что вот это очень сильный портрет, а вот этот кадр в полный рост можно смело отправлять в глянец. Теперь вы понимаете, как общение с моделью влияет на конечный результат». «Надежда, подскажите!» — брюзжащим голосом стал интересоваться возрастной дяденька-фотограф. «А если у меня в кадре не фотомодель, а обычный клиент, и мы снимаем коммерцию, как быть?» «С нашей моделью все понятно. Она красивая. А вот клиенты не всегда такие приходят». От его слов веяло такой претензией, что, казалось, она сейчас обретет форму и мелкими пиками полетит во все стороны. «Красота в глазах смотрящего», — ответила Надя. Наша задача как фотографов — суметь увидеть красоту в человеке. И неважно, кто перед нами. Мужчина пожал плечами. Складывалось впечатление, что он пришел не повышать мастерство, а найти подтверждение тому, что сам он будет поумнее преподавателя. Не верите? Трудно поверить, честно говоря. Угу. А давно вы были в Третьяковке или в Пушкинском? По растерянному взгляду мужчины было понятно, что такие места он в принципе не посещает. И в фотографы шел с каким-то шкурным интересом. Сам он напоминал оплывшую свечу розового цвета с козлиной бородкой. Видимо, с женщинами у него не складывалось, поэтому он решил стать фотографом, чтобы хоть как-то иметь доступ к телу. Его маленькие сальные глазки так и бегали по мне во время съемки. Это было неприятно. Хотелось съежиться и прикрыться. Кажется, у Надежды он тоже вызывал не самые светлые чувства, а скорее выступал как некий тренажер духа. «А при чем здесь картины? Я понять не могу», — презрительно фыркнул пожилой господин. «При том, что хороший фотограф, он как художник. Он должен иметь особенное видение. Он выстраивает композицию, придает смыслы. Он фактически рисует, только не кистью, а камерой». В зале одобрительно закивали. Надя продолжила уже с явно ощутимым запалом. «Так вот, если вы давно не были, обязательно сходите. Это очень развивает художественную насмотренность и чувство прекрасного. Но сейчас не об этом. В Третьяковке выставлен такой художник — Архипов. У него есть картина «Прачки», где на переднем плане мы видим двух усталых старух. Не самая привлекательная ситуация, не правда ли? Однако художник показал нам ее с такой экспрессией, что от полотна невозможно оторваться. Это настоящий шедевр. Научитесь видеть красоту в простых, может, даже в повседневных вещах, и тогда все, что вы создадите как фотограф, будет приближаться к искусству. После этой тирады Надя объявила перерыв и пообещала мне обработать снимки в ближайшее время и направить их в агентство.